На моем этаже я успел заглянуть в пару комнат с простой мебелью и современной техникой, явно офисы или административные помещения. Указатель на четвертый этаж гласил «жилые помещения», а на второй – «лаборатории». На первом – склады, но нормального прохода туда не было, там застряла куча мала из защитников базы. Раскуроченный дырявый сворд с щитком, как у бульдозера, несколько смятых турелей и трупы инженерных кастомов. И все это будто оплавилось и слиплось под воздействием какого-то оружия фоггеров. Я запустил по ступенькам свой шпионский дрон, разглядывая на боковом экране картинку второго этажа, этакий бодиком с верхнего ракурса. Открылся вид на длинный коридор, чуть более сохранившийся, чем на третьем. Ряды помещений со стеклянными стенами, практически все битые и черного крабообразного спота, хрустящего на осколках. Медленно, жужжа приводами в суставах, спот пересек коридор, выйдя с одной стороны из лаборатории и скрывшись в другой комнате. Чем-то там зашуршал внутри и снова показался на камеру, переступив порог уже следующей комнаты. Я задержался на ступеньках, активировал ледяные мины и установил их под пролетом четвертого этажа. Еще парочку припрятал в мусоре у себя за спиной. Внес их данные на проекцию здания. Покрутил его, представляя, как собираю разноцветный пазл. Маркеры фоггеров, маркеры мин, переходы и завалы. Пока мин, собственно, было мало. Но это я только начал. Еще немного покрутимся на местности и тех, кто за нами сунется, будет ждать много неприятных моментов. С фоггерским спотом первый раз я разминулся, спрятавшись за большим толстым аквариумом, в котором когда-то изучали почву и пережившим бойню в здании. К сожалению, лаборанты ее не пережили. Я нашел два обмороженных тела. Мужчина в форме техника с пулевым отверстием в виске и женщина в белом халате с дырой в затылке. Похоже, на четкое послание фоггерам, что переселенцев в свои тела эти двое принять были не готовы. Рядом лежал пистолет с пустым магазином, а еще чуть в стороне разорванный на запчасти спот из младшей линейки Swords. Черный краб потоптался на пороге, прощупав все углы прожектором. Долго и придирчиво просвечивал мутный аквариум, попытался даже его обойти, но, видимо, какие-то встроенные датчики движения не нашли беспрепятственного прохода. Спот пискнул, как парктроник, и убрался обратно в коридор. Второй раз краб застал меня почти у лестницы, неожиданно сменив траекторию движения. Только-только скрылся в комнате и тут же вернулся в коридор, заливая его прожектором. Я взвился в воздух, зацепившись за крепление вентиляционного короба. Растянулся рядом с потухшей лампой и уже приготовился к тому, что стелс-миссия закончилась, толком не успев начаться. Но спот, похоже, отрабатывал только в одной плоскости. Топая и цокая, метнулся через весь коридор, замер прямо передо мной и начал крутиться на месте. Уткнулся в стену и закинул вверх передние лапы, встал на дыбы и ткнулся в потолок, засветив раскачивающуюся лампу и тающий всплеск энергии телепорта. Я появился уже на лестничной клетке, и тут же вжался в стену, чтобы меня не спалили дроиды, снующие по ангару. Панорамное остекление лестницы открывало вид на ангар, подсвеченный отблесками фар транспортников. Я сначала подумал, что фоггерам вообще свет не нужен, но потом разглядел все-таки несколько слабых аварийных прожекторов на первом уровне. Красный свет смешивался с тем, что проникал через раскрытые ворота. Создавалось впечатление, что на улице уже закат. К сожалению, обманчивое, до темноты еще несколько часов. Пока я осторожно минировал эту лестницу, искорка прилипла к какой-то коробке на стене, похожей на распределительный щиток. Что-то прожужжало, щелкнула и выкатила небольшой список доступных подключений к взломанной системе. Не густо. Две панорамных камеры в ангаре, камера над въездом в ангар и еще одна на пандусе, уводящем на нижний уровень. А глубже либо камеры отсутствовали, либо их отрубили принудительно. Зато мы получили план эвакуации по стандартным противопожарным требованиям, оставшимся еще с моих детских времен. Расположение всех шлюзов, включая подземные, и зоны безопасности с усиленными стенами и отдельной броней на воротах. В отличие от верхней части, подвалы здесь уже напоминали полноценную крепость. Нашлись значки автоматических пушек и довольно большой, но сейчас неактивный список Swords, то, что раньше числилось на базе. Управление входами все еще в системе базы, прокомментировал дрон. То есть проход я тебе обеспечу, и пока меня не выкинут, еще и спину прикрою, а выкинут меня минут через 10, максимум 15. Так что поторопимся, я продолжил за искорку то, что она собиралась сказать. Оставил еще одну мину, прикрыв ее пустым, помятым контейнером, и спустился на первый этаж, прошмыгнул мимо заваленных контейнерами стеллажей, затаился, выжидая, а потом довольно нагло уцепился за прицеп, выезжающий со склада фуры, сполз под нее и проехал там метров 50, наблюдая за ногами техников, суетящихся на других разгрузках. «Искорка, выруби камеру над пандусом и пропиши меня большим другом для всей автоматики». «Уже сделано», — ответил дрон и пустил нечто похожее на легкий импульс мне по рукам. «Прыгай, момент идеальный». Я отцепился, сразу перекатившись к бортику пандуса, и дальше сразу через него, рухнул вниз, мягко, по-кошачьему, насколько это было возможно для дроида, приземлился за спиной у Фоггера, и не дав ему возможности обернуться, пробил клинком затылок, подхватил тело и оттащил вглубь открытых ворот нижнего уровня, создал из него зомби-дроида и вернул практически на место, в тень от дверного проема только сдвинул, вручив сразу две ледяные мины. Проход дальше тоже заминировал, уже не тратя время на скрытые нычки. Просто клал мины между контейнеров, которыми был заставлен коридор. «Спалят они его?» «Пока нет. Я ему прописала коды самурая», — ответил дрон. «Будет время, не убивай их так быстро, чтобы я успела коды срисовать, а то, чувствую, придется по всей дороге самурая клонировать. Сейчас уходи срочно налево. В правом отсеке какая-то движуха». Я тут же сиганул в неприметную дверь с вентиляционной решеткой понизу. Приник к ней, активировав крафт-компакт, и стал ждать. Послышались тяжелые шаги, и через несколько секунд мимо щели решетки прошло 4 Фоггера в сопровождении паукообразного спота. Даже разговор какой-то между ними был, отдельные кусочки перевода всплывали у меня внизу экрана, рядом с датчиком звуковой волны. Самый понятный отрывок звучал, как «Айсфору приказал», и ответное «Айсфору будет недоволен». Даже не взглянув в мою сторону, Фоггеры свернули куда-то вглубь уровня, в сторону предполагаемого арсенала. Краб последовал за ними, не пытаясь сканировать округу. Судя по длинной квадратной тени, которую он отбрасывал, штука не боевая, а ходящий погрузчик. Только я собрался последовать за ними и проверить арсенал, как искорка писком привлекла мое внимание, а дальше просто комментировала мои действия, выдавая подробные указания. «Есть, нашла блокираторы, на маршруте преграда, минус, не поднимая его, грузив пустой контейнер, через 5 метров поворот, ну, кто так топает, минус, минус, прости, упустила этих двоих, третья дверь слева, потом телепортируйся через зал, и уходи на лестницу, давай быстрее, меня сейчас спалят, что я влезла в базу, контролю держу, но поднимется тревога, замри, двое». На счет 3 можешь действовать. 3. Черт. Отмена. Отмена. Команда на отмену прозвучала уже слишком поздно. Я выскочил из ниши, в которой прятался, ожидая встретить удаляющиеся затылки. Но вместо этого визор к визору столкнулся с самураем. За ним стоял еще один, а вдобавок еще двое застыли на другом конце коридора, появившись из-за угла. Самурай с простреленным визором откинулся на своего напарника, врубившего скоростной режим бегства. Я трижды выстрелил, выбивая куски бетона из стены, четвертым выстрелом все-таки свалил, подранив в ногу. Поймал на финальной стадии рывка, в момент замедления, но добить уже не успел, в меня начали стрелять остальные. Я завалил проход ящиками и уже сам на рывке проскочил в коридор, на ходу налетел на подранка, впечатав его коленом в стену, и юркнул за следующий ряд стальных боксов. «Задержу их, уходи», проскрипела искорка, и в глубине коридора, за спинами Фоггеров, заработала автоматическая турель, настолько жестко и метко, что первого, как волной вынесла из-за угла, впечатала в стену и разобрала на запчасти. Второму повезло больше, может, еще починит, он сразу рухнул, как подкошенный с вмятиной наполовину шлема, нет, вряд ли починит. Я метнул клинок в недобитка, пытавшегося выковырять шлем из бетонной лунки, подбросил мину и побежал по коридору, выскочил на что-то типа балкона и уставился на большой ремонтный цех внизу, сразу минус 2 уровня, прямоугольное помещение, похожее на автосервис, при желании там можно было поставить в ряд 5-6 подъемников и еще комфортно между ними передвигаться, вместо подъемников внизу было 2 прозрачных клетки с фиолетовой подсветкой, по стенкам которых бегали электрические разряды, широкие верстаки с манипуляторами вдоль стены и небольшой кран в центре, а все остальное пространство было заставлено дроидами. Какая-то смесь закулисья кукольного театра и закопанной терракотовой армии. Оригиналы, клоны, Кастомы, десятка два плотных рядов стойких оловянных солдатиков. Разные, как по классам, по броне, так и по расцветке. Я заметил светлую броню с логотипом «Авангарда», несколько старых клонов в граффити и еще больше новеньких в расцветках ополчения. Единственное общее, что было у всех, это грибанная пилотка поверх шлема. Ладно, не пилотка, но странного вида сетчатая конструкция из Скайкрафта, покрывающая шлем и зафиксированная спереди и сзади. Найти Руперта или рассмотреть, что происходит внутри клеток, мне не дали. Фоггеры тоже были внизу. По счастью, только техники, бросившиеся к стойке с оружием, висящим над верстаком. Я активировал пояс Ориона, разом создав вокруг себя все 8 доступных пирамидок. Каждому фоггеру по паре и 2 про запас, без особой распальцовки, раскинул руки в стороны и взмахнул ими, отправляя моих взрывателей вперед. Выставил указательные пальцы и, делая вид, что в руках у меня пистолеты, подстрелил по очереди всех 6. Все пирамидки, кроме запасных, тут же со звуком игрушечных реактивных двигателей под разными углами спикировали вниз. Раздалось 6 взрывов, раскидавших всех техников. Я поменял пальцы. Вместо указательно выставил средний, показав их себе за спину, в коридор, где замаячили маркеры подкрадывающихся фоггеров, а сам прыгнул вниз. В инструкции, конечно, таких жестов не было, но была возможность установить свои собственные. За спиной раздалось еще 2 взрыва, на мгновение перебив по громкости работающую турель. «Данди, Лукас, прием, будьте готовы взять управление», — крикнул я в рацию, а потом уже обратился к Искорке. «Найди наших и принимай управление станцией. Блокируй все двери, подрывай закладки по мере фиксации рядом с ними целей». Первым делом подбежал к включенной клетке, внутри которой проглядывался силуэт дроида. Не стал разбираться, как она работает, просто подхватил с пола еще живого фоггера и с размаха бросил на стенку. Поморщился от ярких всполохов, попав под разряд отскочившей молнии, и повторил операцию. Стекло сначала затрещало, пустив по всей стороне маленькие трещинки, а от второго удара звонко осыпалось. Внутри, в специальной раме, находился незнакомый мне оригинал с логотипом «Ксаам». Чудной пилотки уже не было, но к затылку шлема вело несколько толстых проводов. Клетка все еще искрила, но с каждой вспышкой становилась слабее, а потом и вовсе с тугим вздохом погасла. Я подхватил дроида и дернул его на себя, разом обрывая все провода. Вытащил его на пол и чуть было не зарядил ему по морде. Типа в чувство привести, а то хер знает, как его включать. Тумблеров специальных-то не завезли. «Данди, проверяйте». Первый пошел, только не знаю кто. Бросился ко второй клетке, мимо делом получив сообщение, что мой зомби-фоггер на выезде из пандуса больше не жилец. Выломал стенку клетки и нашел там клона разведчика, разрисованного явно бандитскими граффити. Матюкнулся, даже не став его вынимать, и побежал к стойким солдатикам. Слава системе, над каждым уже была подсветка в виде маркеров. В основном серые значки НА, но в дальнем углу, сбоку от основных рядов, показался зеленый цвет с четко прописанными ID. «Наши». Попер прямо к ним, словно через стальной лес, расталкивая чужих оригиналов и клонов. «Ничего, ни сахарные, ни помнутся». Услышал за спиной движение и параллельно возглас по рации. «Это Лукас, я включился. Алекс, командуй. Держи коридор, я с остальными разберусь». Я уже протиснулся к крупному защитнику с флагом Австралии на плече и с самой настоящей связки клыков монстров на шее и скручивал с его шлема блокирующую пилотку. Потом протиснулся к следующему, и еще к одному. «Я на базе, сечешь», — раздался радостный выкрик «Данди». «Нифига тут консервов, найти бы их владельцев», — отозвался я, освобождая следующего ориджа. «Обижаешь», — хмыкнул «Данди». «У меня 200 человек сейчас на низком старте, и кому-то сейчас точно повезет». Глава 21. «Тогда эти счастливчики на тебе, мне еще надо Руперта найти», — крикнул я «Данди», заодно чертыхнувшись, что совсем забыл разбудить своего бывшего напарника. Я отправил сообщение на 37-ю и посмотрел, откуда конкретно идет сигнал дроида Руперта. Детализация хромала, он был где-то рядом, но, явно, не в этом помещении. Я выбрался из завалов выключенных дроидов, на ходу выборочно снимая экраны на шлемах. Выскочил на центр, по новой запуская все сканеры и обновляя план-схему подземных этажей. Рядом со мной оказалось уже 3 оригинала и еще 2 помогали «Данди». В общем, чате становилось шумно. Кто-то радовался включению, кто-то ругался, что карманы почистили, А еще Лукас всячески просил помощи в коридоре. Не дожидаясь команды, наверх бросилось два ориджа, а третий пошел потрошить оружейную стойку. Я завис на минуточку, пытаясь собрать воедино все, что мы имели. Создал общий центр управления, открыв к нему доступ тем, кого Данди подключал к общему голосовому каналу. Скинул туда карту здания со всеми важными элементами. Двери и автоматика под нашим контролем, остатки мины, срисованные фоггеры. Пометил точки интереса, арсенал и центр управления, и добавил план отхода. В ответ получил доступ к данным по риджам в команде. Класс, навыки и уровень заряда. По навыкам интересно, но в основном ближний бой. А вот с зарядом не густо, и все запасные пауэрбанки с ремкомплектами у них отобрали. Значит, надо вернуть и приумножить. И пока все выглядит просто. Включаем по максимуму ориджи, захватываем арсенал, зачищаем склады, грузим клонов в транспортники и ломимся на прорыв. Это если корветы не вернутся. Я нашел на карте свои метки, этот КРВТ уже развернулся и летит в нашу сторону. Где остальные, неизвестно, но, допустим, что по одному они не летают. Всего возле расщелины нас атаковало 4 птички, и минут через 30 они будут здесь. Значит, надо либо успеть свалить до их прихода, либо найти способ им противостоять. Алекс, есть движение фоггеров в Арсити, несколько машин с элитой. Вклинилась в мои размышления искорка. Ворота я заблокировала, но надолго их это не удержит. Камеру все еще у тебя, дай обзор по ангару. Перед глазами сразу же появились отдельные экраны того немногого, что у нас было. Ангар. Техники притихли, большая часть толпится у главных ворот, пытаясь их вскрыть. Боевые фоггеры сгрудились вокруг пандуса, подтягивают спотов, крабы и пауки, готовятся к штурму. Спасибо им за это, в коридорах у нас больше шансов, чем на перекрытом выходе с пандуса. Я увидел вспышку и блеск разлетевшегося стекла, сработала моя мина на лестнице. Ясно, фоггеры с крыши подтягиваются к нам. Итого их в здании всего около 100, причем половина технари. А нас уже 12 включившихся, и это Данди только треть зала расчистил от пилоток-блокираторов. Алекс, ты забыл, что ли, про меня? В рации проклюнулся возмущенный шепот Руперта. Все по плану, только я не могу найти твоего ориджа. Что-нибудь чувствуешь, слышишь или видишь? Кхе, хмыкнул Руперт, дай мне минутку. Пока Руперт что-то там одуплял, я переместился наверх к баррикадам, которые успели соорудить ополченцы. Ориджи не только растащили оружие техников, несколько штурмовых винтовок, пару дробовиков из десяток не особо полезных сейчас тазеров, но и сам верстак умудрились затащить наверх. Перекрыли им проход и до кучи завалили все трупами фоггеров и прочими запчастями. Сныкались и, экономя патроны, неспешно отстреливались от подтянувшихся фоггеров. В дальнем конце коридора против нас выставили подобный щит в виде спота, похожего на скорпиона с ковшом от бульдозера спереди. 8 лап, приплюснутое тело, клешни то ли вообще отсутствовали, то ли выполняли роль стоек как раз для длинного скайкрафтового щита. На конце загнутого поверх преграды хвоста, трехствольный пулемет, который ломал нашу преграду и не давал никому высунуться. Фоггеры при этом постепенно продвигались вперед. За спотом мелькали черные тела с активированными гладиаторскими сетями. Скоординировавшись с Лукасом и еще двумя разведчиками, я телепортировался за спину Скорпиону, тут же рванув на фоггеров. Короткая схватка, мельтешение клинка в специальном комбонарывках против четырех противников. Путаница из сетей, не успевающих поймать именно меня и тающих вместе со смертью дроидов. И уже через несколько секунд я отрубил хвост Скорпиону, застрявшему в проходе. Машина так и не поняла, что ей делать, то ли разворачиваться, то ли пятиться назад. Я перевел отрубленный пулемет в ручной режим, еще укоротил, чтобы сделать его совсем ручным и, высунувшись за угол, расстрелял еще одного спота. На этот раз ближе к пауку, высокие лапы и башня с четырьмя грязными эми-пушками по кругу. Лукас с парнями доломал Скорпиона, и мы двинулись дальше, прикрываясь щитом. Сзади подтянулись еще ориджи, а в системе нас уже числилось 19. Я отдал пулемет защитнику из ополченцев, а сам активировал скаутган. И мы поперли дальше. Впереди самодельный скорпион, два разведчика, растянувшись по углам, несли оторванный щит. Сверху их прикрывали мы с защитником, и следом за нами гуськом теснились ополченцы. Стрельба не прекращалась ни на минуту. Навстречу нам выскакивали споты, за ними маячили фоггеры. Красный аварийный свет сказал по стенам, лампы трещали и лопались, периодически слепило от разрывов светошумовых гранат, свистели рикошеты, взрывались мины. У меня за спиной упал оригинал с простреленным визором, но на его место тут же встал новый. Какой-то коридорный апокалипсис в формате перетягивания каната. Стена щитов на стену щитов с каким-то нереальным количеством запчастей мертвых спотов, через которых приходилось пробиваться. Но мы давили. Я еще дважды телепортировался, один раз удачно, успев вырубить безумного рымба-самурая с двумя пулеметами на усиленной раме, а второй раз только подставился под подкрепление фобгеров. Пришлось проделывать новый коридор, ломая стену в какую-то соседнюю лабораторию. Но зато мы открыли второй фронт. Мне на выручку сразу же кинулся защитник-ополченец, который словно носорог на рывках-стероидах проложил параллельный коридор. Весь в каменной пыли ворвался в комнату, где меня теснило сразу четыре фобгера, и раскидал сразу двоих. Следом за ним вылетели мелкие разведчики, и мы не только зачистили лабу, но и помогли нашим продвинуться в коридоре. А тем временем нас уже было 26. Было бы 30, но четверых мы уже потеряли. Но мы все равно перли дальше. Чуть посвободнее стало, когда мы достигли перекрестка, который еще худо-бедно прикрывала искорка. Опустошенная и перегревшаяся турель уже только бесполезно щелкала и натужно жужжала, продолжая вертеться. Зарядить нам ее было нечем, хотя ополченцы разжились ремкомплектами и батареями. «Руперт, есть новости?» – спросил я, пока ополченцы восстанавливались. Кто-то регенерировал, а кто-то, наконец, довел уровень своей энергии для нормальных навыков. Уже как минимум у шестерых в руках появилось дальнобойное оружие. У двоих даже нечто похожее на мой скаутган, только не такое классное, конечно. «Алекс, я хер пойму, где я?» – снова шепотом ответил Руперт. «Я попробовал включиться, но логи всплыли, и судя по ним, мне устроили трепанацию. Похоже, я все-таки спалился, и фобгеры хотят знать, почему на меня не подействовал излучатель. Нам бы тоже это знание пригодилось», – сказал я, косясь на приближающиеся корветы. «Есть версия, ха, конечно, но ты ее уже знаешь. Пилотка из Аргинума, она родимая. Ты не можешь отрицать тот факт, что Аргинум искажает сканеры», — довольным тоном выкрикнул Руперт, но под конец опять перешел на шепот. «Алекс, вытащи меня, пока мне всю голову на опыты не разобрали. Я чувствую, что рядом кто-то есть. Думаю, это какая-то лаборатория». Я вернул схему здания, разыскав там еще две точки интереса. Нашел то, что могло быть исследовательским блоком и помещение под названием «Станция очистки Аргинума». «Данди, разделяемся. Я в лаборатории, на вас арсенал и командный центр. До атаки с воздуха 15 минут. Отправь людей искать Аргинум. Не думал, что когда-нибудь это скажу, но нам нужны пилотки из Аргинума». Центральный вход взломали, из Арсити прибыло подкрепление, в разговор вклинилась искорка. «Передаю данные. Поторопитесь. Пофиг, нас тоже уже почти 40. Сечешь, тогда не будем мешкать. Я взял с собой трех ополченцев. Тех самых, что пробрались ко мне через стену. Оказалось, что пробитие стен – это специальный навык защитника, которым мы практически сразу воспользовались, чтобы сократить путь до лаборатории. Не останавливаясь, проделали двойной проход через чей-то кабинет. Там такая мощь в навыке была, что бетон на полу трескался, а через офисный стол защитник прошел, как острый нож через бумагу. Столешница исчезла, а две тумбочки по бокам развалились, только когда мы уже покинули комнату. Мы, считай, сократили путь через три участка коридора и вывалились за спиной у довольно большого отряда фобгеров. «На рожон не лезьте», — бросил я ополченцам и телепортировался за фобгеров, застывших в облаке каменной пыли. Когда я появился среди дроидов, они еще только-только распознали врага в той груди Скайкрафта, что высилась среди обломков. Раздался фобгерский лай, короткие, четкие команды. В пыли мелькнули вражеские иллюзии, вмиг удвоив количество дроидов в коридоре. Еще и пушка какая-то появилась, которой с трудом ворочили два техника, пытаясь развернуть ее в сторону бреши в стене. «Назад!» — крикнул я ополченцам, за секунду до того, как из пушки вылетел толстый, плотный, буквально осязаемый красный луч, нацеленный в защитника. «БЛ!» — договорить он не успел, связь оборвалась, а на экране с нашими маркерами появилась пометка. Сигнал лост. Все это я наблюдал уже краем глаза, сцепившись с тремя самураями. Скорее всего, с одним, остальные иллюзии, но отменного качества. По силе удара их клинки совершенно не уступали оригиналу. Впрочем, как и мои двойники, тут же вступившие в бой. Снова тесно и темно. Узкий темный коридор. Каменная крошка, поднятая в воздух от резких перемещений дроидов. Через один активированное силовое поле у фобгеров, торчащие во все стороны клинки и целая мешанина навыков ловушек. Еще и пушка эта дурацкая. В общем, все как я люблю. Теперь уже я, как нож, прошел сквозь коридор, заполненный дроидами. Пусть не как через масло, и без телепорта, которому мешала пыль, но все равно эффектно. Жаль, оценить только некому было. Рой в визоры ближайших, шаровая молния, чтобы расчистить путь. Десятка-два коротких рассекающих ударов клинком, несколько рывков и куча разворотов, сделавших из меня какую-то дерганную юлу на резиночке. И последним аккордом пояс Ориона, уже отточенным движением, двойной средний палец за спину, отправивший все 8 пирамидок добивать подрезанных, но еще не выключенных фобгеров. «Уносите его и найдите пушку», — крикнул я на ходу ополченцам, пытавшимся пролезть мимо застывшего защитника. «Если есть, кто умный, попробуйте перепрошить излучатель». Последнюю фразу я крикнул уже в общий канал, заодно скинув то, что успела отсканировать искорка. Какой-то инженер из ополченцев тут же отозвался, бросившись искать излучатель, а я снова прилип к карте. Мастерские 1-4, зал ЧПУ, что бы это ни значило, электрокарантин, тем более, лаборатория 1-7, комната испытаний, склады 1-5. Сигнал Руперта шел со стороны комнаты для испытания и практически совпадал с моим местоположением. Если, конечно, можно было верить масштабу и той херни из Аргинума, которая, похоже, как опухоль покрывала мозги Руперта. Я нашел лестницу, быстро пролетев по ступенькам, и уперся в двойную стальную дверь. «Искорка, открывай». «Уверен, я там несколько объектов заблокировала», — отозвался дрон. «До трех досчитай и открывай». Я осмотрелся, заметив вентиляционное отверстие под потолком. Вскарабкался, сбил замок решетки и забрался внутрь. Активировал крафт-компакт и прикрыл дверку. Как раз прошло ровно 3 секунды, и, вздрогнув, двери поползли в разные стороны. Послышался цокот, и через порог переступил спот, похожий на приплюснутого богомола. 6 лап, 2 из которых торчали впереди в виде 2 заточенных серпов. Компактное плоское брюшко, с вмонтированным в него черным боксом, очень похожим на аудиоколонку. Осторожно, будто это реальное насекомое, спот потоптался лапами на пороге, а потом резко проскочил сразу несколько метров. Остановился возле лестницы и, переступая лапами, развернулся на месте. Морды у него не было, камеры и датчики располагались по кромке тела, они вспыхнули неоновым зеленым светом и начали мигать. И тут включилась колонка, вместе с мерцанием выдав какую-то чудовищную цветомузыку. Колонка начала вибрировать, а у меня аж слезы из глаз брызнули. Система явно растерялась, по-другому я это назвать не мог. Экран двоился, повсюду поползли красно-зеленые полосы, которые начали плющить и размазывать все дополнительные индикаторы. Иконки навыков, стандартные показатели окружающей среды, сетку горизонта, все поплыло. Я слышал топот подо мной, но даже прицелиться нормально не мог. Экран системы колбасило так, словно у меня действительно по глазам вода течет. Только и смог разглядеть 3 фобгерских силуэта с круглыми шлемами, те самые головастики, которые десантировались с корвета. Глубоко вздохнув в кресле, попытался принять, а потом и пропустить через себя противный звук. Очень отдаленно напоминала оперную арию из фильма «Пятый элемент», только в случае, когда ее поет не дива, а какая-то прокуренная и пропитая нейросеть. «Искорка, вырубай все датчики», — прохрипел я, массируя виски. «Главную камеру только оставь». Что-то произошло. Очень неприятное ощущение, будто я разом ослеп и оглох, а мое тело потеряло чувствительность. Чем-то напомнило вакуум, но не тот, что пытался меня защитить или оградить от внешнего воздействия, а тот, что сам отбирал у меня все чувства. Картинка перед глазами потеряла глубину, все еще была объемной, но дотронуться до кончика носа я бы уже не смог. Плохо осознавал дальность до предметов, которые мелькали через решетку. Со звуком та же история, на меня будто строительные наушники надели, тугие и неудобные. Но зато я мог действовать и все еще управлял Ориджем. Потянулся к решетке левой рукой, поднял правую с зажатым в ней крафт-компактом. Вроде ничего не сделал, а аж вспотел. Ощущение, будто кручу автомобильным рулем, у которого гидроусилитель сломался. Ну или рулем буханки, на которой меня отец водить учил. «Так, я пойду этому недоделанному Витасу эквалайзер поправлю», — прошептал я искорке. «Как только выключу его, верни все обратно». «Поняла, можешь так не орать», — прочитал я сообщение на экране, крякнул, поднапрягся и вывалился из вентиляционного люка. Рухнул на что-то мягкое, на самом деле на жесткого угловатого фобгера, но чувствительность-то на нуле. Толкнул его локтем, о чем сразу же пожалел, мышцы на груди рвануло так, будто я штангу на себя уронил, вместо нормально жима лежа. Пришлось помогать второй, левой рукой схватил себя за запястье правой и вытолкал обе вперед. И медленно несколько раз подряд, каждый раз через силу обманывая и собственный мозг, и синхронизацию, отстрелялся в сторону колонки. Первые два раза не попал, зацепил плечо фобгера, еще две пули ушли рикошетом по ступенькам лестницы. И только пятая пуля, когда палец потерял чувствительность вообще, вошла четко в центр колонки. И тут же все мои чувства выкрутило на максимум. Адский звук не прекратился, но начал фальшивить и скрипеть, сбившись с той частоты, которая душила датчики. Система взорвалась фейерверком, правильным и добрым, системных сообщений и включенных модулей, а время вокруг будто бы ускорилось в сотню раз. В какую-то тысячную долю секунды я дострелял остаток магазина, еще дважды ткнул локтем оглушенного фобгера и уже рванул на третьего, приткнувшегося у стеночки. Охренеть, как же все познается в сравнении. Я ураганом пронесся по коридору и пяткой перебил спота вместе с колонкой о крайние ступеньки. Отбил попытку достать меня серпами и уже окончательно растоптал спота, вбив его в бетон. «Музыка твоя, говно, БРРР». Я встряхнулся и пошел контролить головообразных фобгеров. Расправился со всеми, собрав трофейные ремкомплекты. Еще и мастер-схему нашел, судя по описанию, защиту от звуковых волн. Но посмотрим, если такая голова будет, то лучше я опять на ручном управлении драться буду. «Алекс», — раздался вкрадчивый шепот Руперта. «Рядом кто-то есть. Меня, кажется, сейчас вскроют». Глава 22. «Руперт, держись. Сожми, что ли, свои мозговые булки покрепче», — крикнул я и бросился вперед. Сигнал от оригинала шел откуда-то из глубины помещений, но скакал с разбежкой метров в 20, будто Руперта то и дело перетаскивали с места на место. Заскочил в ближайшие помещения и тут же затаился, пытаясь понять, куда я вообще попал. В темноте четко выделялись силуэты дроидов, стоящих по центру комнаты, плюс какое-то оборудование, небольшая платформа в центре и куча рук манипуляторов по кругу. Система передала резкий химический запах краски, лака и растворителя, три в одном и еще с привкусом карамели. Включил фонарик и, не выпуская из рук крафт-компакт, засветил помещение. На платформе застыл дроид, почти целиком окрашенный в черный цвет. Одна рука только еще была синяя, и на плече виднелся логотип авангарда. Рядом стояло еще несколько оригиналов. С одной стороны разномастные, с другой, уже целиком покрытые фобгерским напылением. Блокираторов на шлемах уже не было. Значит, опоздали, обнуление уже прошло. Но подселение фобгерских сознаний, похоже, еще нет. Я быстро пересек помещение, на секундочку только остановился, подхватил с полки баллончик с краской на трех черных фобгерах, прямо на всю грудь, быстро напшикал цифру 37. Ориджи-ополченцев еще найдут своих владельцев, а этих я решил сразу записать в трофей Челоба. Прошел комнату насквозь и остановился перед двойной дверью, которую загораживал выключенный спот-погрузчик. Этакая тачка на колесиках, отметил на сканере, что внутри есть движение. Толкнул дверь и на рывке проскочил внутрь. Ушел кувырком за толстый шкаф, но понял, что никто по мне не стреляет, и спокойно высунулся наружу. В центре очередные платформы, только уже высокие, прямоугольные. Полноценные столы для проведения операций. На каждой лежало по черному дроиду, а к затылку каждого вели толстые трубки с проводами. И вели они к стене, у которой стояли ящики сервера. Куча индикаторов. Зеленые и красные. Зеленых сначала было больше, но прямо на глазах соотношение менялось в пользу красных. Я засветил бледный экран внизу ящика и разглядел индикатор загрузки, или передачи данных. Точнее, индикатор отгрузки, ячейки в линии не заполнялись, а, наоборот, уменьшались. Идет процесс оттока данных, тут же подключилась искорка. Спасаются. Поняли, что контроль здесь утерян. А эти? Я махнул рукой на лежащих передо мной дроидов. Искорка не успела ответить. То, что эти еще здесь, они продемонстрировали сами. Ближайший ко мне дернулся, голубым светом включился визор, и он попытался встать. Подорвался, поймал сразу две пули в лоб и стукнувшись о платформу, свалился на пол. Провода оторвались и заискрились, мешая прицелиться по второму фобгеру. Я сместился в сторону и увидел, что целиться уже не в кого. Платформа была пустой. В прятки Фоггер играть не стал. Тут же сбоку блеснул скайкрафтовый клинок, проскочив всего в паре сантиметров от ствола крафт-компакта. Следом, без остановки, новый замах и свистящий энергетический треск пронесся у меня над головой. И снова атака, от которой я увернулся в третий раз, теперь отступив назад. От четвертого удара я тоже уклонился, но уже шагнув в бок и вперед, одновременно выкидывая руку с активированным клинком. Поймал руку с мечом и пробил короткую, но конкретную троечку. Почки, солнечное сплетение, кадык, то есть по батареям, в модуль связи и в коннектор нейроимпульсов. Но это не точно, расположение внутренних модулей могло и кастомным быть. Но точно Фоггер уже больше не встал. Я подошел к серверу и, несмотря на то, что зеленых огоньков уже не было, разбил систему. Вернулся в коридор и направился к последней двери, где еще скакал маячок Руперта. И был он там не один. Прежде чем толкнуть дверь, остановился, заглядывая в щелочку. Дверь двойная, маятниковая, как на ресторанных кухнях. Вряд ли для удобства дроидов с занятыми руками, скорее для автоматических погрузчиков. На картинке сканера внутри открывался круглый зал с очередной платформой в центре. По кругу столы, шкафы и еще какой-то разноплановый хлам, слегка фонящий энергией, вероятно, инструмент. Руперт в центре, прямо на платформе. Но это я уже и без сканера видел через щелочку. Над ним возвышалась стальная громадина, паукообразный Фоггер на двух ногах и с четырьмя тонкими руками. Черт, дежавю какое-то. Прямо один в один, как в Дроид-Сити. В мастерской, где Снежану препарировали. И Фоггер напоминал того кастомного Франкенштейна, только рук было больше. Фоггер склонился над Рупертом. Я бы даже сказал, что сгорбился, но потом разглядел, что это не горб, а какая-то хитрая установка из профилей и трубок, явно способная развернуться в еще парочку рук, а, может, у него там кран встроенный. По предположению Искорки, по уровням этот мутант тоже перевалил за сотый, и, видимо, он прекрасно меня чувствовал, но от работы не оторвался, лишь махнул в сторону дверей одной из рук, типа «не мешайте, я занят». Еще один фанатик от науки, все вокруг в огне, база под штурмом, а он делом занят, но, может, это и правильно. Если он сейчас не раскроет секрет Руперта, то уже никогда не раскроет, а мы, люди, наоборот, получим защиту от излучателя. Я толкнул дверь, проходя внутрь, сразу фиксируя все то, что не попало в обзор через щелочку. Сбоку заметил трех дроидов, но в явной некондиции. У одного вскрыта грудная клетка, у второго нет ног, зато из головы торчало несколько острых шипов. Лежали они кучей, будто их просто скинули в операционного стола, чтобы освободить место для Руперта. Клешни убрал от него, рявкнул я, сразу активируя скаутган в максимально мощной комплектации. Фоггер замер, ничего не ответил, но повернулся в мою сторону. Руки у него были заняты. В одной какой-то прибор с экранчиком, во второй – фиолетовый квадратный пистолет из набора ручной лазерной сварки, а в третьей – толстая длинная игла. Точнее, третья сама была этой иглой. Повернувшись, Фоггер частично открыл вид на оригинала Руперта, то есть на то, что от него осталось. «Твою же мать!» непроизвольно вырвалось из меня, когда я увидел тот распустившийся цветок, которым сейчас являлся затылок Руперта. «Алекс, я, кажется, слышу твой голос», — в ушах прозвенел шепот Руперта, от которого я чуть не выматерился повторно. «Ты нашел меня, как я. Продолжай сжимать булки, скоро подлечим тебя». Я выстрелил, целясь в толстый широкий лоб Фоггера, в узкие пластины, на манер жалюзи, прикрывающие визор. Попал. Правда, в момент, когда Фоггер моргнул, схлопнув пластины, дроид отшатнулся, как от хорошего удара по лбу, но удержал равновесие. Потоптался на месте, что-то скрипуче вякнул и покачал головой, с таким видом, будто осуждает и даже слегка сочувствует. А я понял, что не могу сделать второй выстрел. Команды не проходит. Хочу потянуть спусковой крючок и вроде бы представляю, что это происходит. А на самом деле, нет. Я покосился на скаутган, увидев, что из груди у меня торчит острое лезвие. Та самая чертова игла, которую я даже не заметил. Даже движения Фоггера не увидел. Ни попытки метнуть в меня, ни полета, ни проникновения сквозь активированный силовой щит. Да как так-то? Дотянувшись левой рукой, схватился за край иглы. Чуть не лопнул, выдохнув, как перекипевший чайник, почувствовав жжение, резко дернул и метнул обратно Фоггера, но энергетическая 15-сантиметровая игла лишь растворилась в воздухе, не пролетев и пары метров. И вот тут меня накрыло, точнее, накрыло систему. В расплавленной ране вспыхнула паутинка белых линий червячков, потянувшихся во все стороны, обхватили плечо, руку, спустились на броню на животе и перескочили дальше на ногу. Я дернулся в сторону, но правая нога не поддалась, словно она застряла в бетонном полу. Фоггер еще раз пожал плечами. В руке у него снова активировался скальпель, и он повернулся обратно к Руперту. Склонился над ним и чуть ли не начал что-то напевать, как старая скрипучая музыкальная шкатулка. А у меня даже экран начал темнеть, отключаясь и стягиваясь от краев к центру и пряча сообщение системы о критическом уроне. «Алекс, брат, ну как, ты меня уже латаешь?» Нетерпеливо и сбивчиво пробормотал Руперт. «Обожди», промычал я сквозь зубы, пытаясь преодолеть чертов паралич. «Ща, скотч ищу». «Что? Зачем скотч? Эй, постой, не надо скотч, что-то мне больно от него». «Ай, я все-таки смог сдвинуться и даже активировал в левой руке шаровую молнию, отправив ее в спину Фогггеру, и активировал двойников, отправив их на Фогггера с трех сторон, а тот даже не пошевелился, из горба на спине, разложилась длинная, метра два, конструкция с тонким острым наконечником, та же игла, только на длинной ножке или ручке». Не отвлекаясь от Руперта, Фогггер дернул плечом, и спинной скальпель, как змея, бросился на сгусток шаровой молнии. Поймал ее на лету, проткнул и впитал в себя, высосав весь заряд энергии. Несколько раз метнулся из стороны в сторону, достав каждую из моих иллюзий, и остановился, уставившись на меня. Начал удлиняться, целясь мне в визор. Вот никогда не любил иголки перед глазами. Я инстинктивно зажмурился, хотя это было лишним, от экрана и так осталась только узкая полоса в центре, все остальное уже затянуло в черноту. Но я еще крепче сжал веки, словно я сам пытаюсь сжать булки мозга и направить эту концентрированную силу на реанимацию системы. Подключилось воображение, я начал вырисовывать стандартный вид системного экрана. Данные, экранчики, иконки навыков. Выбрал копипасту и все так же не глядя, но максимально четко представляя каждую деталь, активировал ее и потянулся к Фогггеру. Эффекта замедления времени не заметил, все и так было каким-то сжатым и искусственным. Я представил себе схему расположения навыков у Фогггера и распахнул глаза, сразу же цепляясь за самую длинную ветку. Энергетическая игла, та самая, которыми Фогггер кромсал сейчас Руперта, та самая, которой парализовал меня и сейчас размахивает на конце этого непонятного горбатого хвоста. Сразу несколько опций, разные виды поражающих элементов, разные мощности схемы управления. Мозаика из иконок навыка поражала размахом и даже красотой. Возможно, так и должен выглядеть максимальный уровень прокачки навыка. Я не рискнул копировать последний, учитывая разницу в уровнях, и ткнулся где-то в середину цепочки. И, сжав булки мозга, запустил активацию. Внимание! Ошибка применения навыка. Время, оставшееся до отката способности. 12 часов. Внимание! Копирование навыка не удалось. Писец котенку, только и смог я выдохнуть, поняв, что не дышал все это время. Вздохнуть нормально не получилось. Игла была уже сантиметрах в 10 от визора. Шипела и трещала, распространяя перед собой волну жара, которая даже через синхронизацию передалась как попытка подышать в бане над раскаленными камнями. Я попытался отвернуться, кое-как сдвинув левую ногу и отклонив левое плечо. Снова зажмурился и опять увидел перед глазами схему навыков Фогггера. Смысла только в ней уже не было. Хотя, а если... Терять-то все равно уже нечего. Не знаю, почему я решил, что из этого что-то сможет выйти. Видимо, полезно хоть иногда шевелить мозговыми булками. Я активировал сразу три навыка. Метательный клинок, охотничья метка и пояс Ориона. Смог только произвести подготовительную работу, они как бы включились, но команда на активацию, чтобы отправить их в бой, была уже недоступна. Подключил воображение, снова вычертив перед глазами обычный вид системы, и смешал навыки вместе. С моей точки зрения все выглядело просто. Кручу-верчу, запутать хочу. С точки зрения системы явно сложнее, в узком еще работающем окошке один за другим появлялись фрагменты сообщений, но не помещались целиком. Я смог прочитать только последние. Внимание! Смешение навыков завершено. Добавлены новые атрибуты. Щека уже горела огнем, до контакта визора с иглой осталось всего пара сантиметров. Но я всячески гнал от себя эти мысли, продолжая фокусироваться на навыках. Через боль и жжение, через узкую щелочку экрана, залитого яркими всполохами от иглы, я смог разглядеть, что у меня получилось. На уровне груди возникла уменьшенная копия моего метательного ножа, тоже практически игла, без рукояти, узкая и острая. Основа – нож со всеми опциями нейротоксина. Активация через пояс Ориона. Наведение по механике охотничьей метки и управление снова через пояс. Я пошевелил пальцами левой руки, чуть ли не единственным, что еще двигалось. До красивой распальцовки самурая мне еще было далеко. Чаще получались то дули, то факи, но процесс пошел. Моя игла вздрогнула и пока, как пьяная, начала вилять в воздухе, направляясь к Фобгеру. Тут же на нее коршуном спикировал хвост Фобгера, оторвался от визора, возвращая приятный холодок, донесшийся через синхронизацию. И экран перестал темнеть, наоборот, начал восстанавливаться. Перед глазами мелькало два ярких пятна, моя пьяная ласточка и фобгерский коготь. Но если сначала я спасался скорее по воле случая, то постепенно пальцы привыкли, просекли фишку, и все маневры я уже вел осмысленно. Легко обошел хвост Фобгера, просто раскачав его на противоходе, и взвился уже в опасной близости над Фобгером. Тот уже обернулся, уже во всех руках вместо инструментов появились новые клинки. «Ну все, теперь мы будем тебя шить», — хмыкнул я и вонзил иглу Фобгеру в шею. Резкий, хлесткий удар. Игла реактивным снарядом спикировала сверху, пробила гортань и вышла с другой стороны. Взвелась под потолок, крутанулась и рухнула обратно, пробивая насквозь локоть Фобгера, развернулась и впилась под броню на груди. Я дернул руку в сторону, меняя направление иглы, и вышла она уже через спину, практически без разгона, пробила горб и пару раз шмыгнула туда-сюда. На следующем витке влетела в визор, проскочив мимо пластин, и застряла там, потеряв скорость. А я просто сжал кулак. Раздался глухой взрыв, шлем Фобгера выдержал, но через открытые защитные жалюзи брызнули осколки, и вытекло что-то темно-красное, похожее на смазку. Фобгер пошатнулся и рухнул, уткнувшись мордой в пол. Полетели системные сообщения, которые я опять не смог прочитать, но отметку о получении нового уровня заметил. «Руперт, ты еще с нами?» – спросил я, постепенно разгоняя энергию по парализованным частям. Добавил сразу 3 кристалла Скайкрафта, запустив ускоренную регенерацию. «Голова болит», — отозвался напарник. «Со мной точно все в порядке, а то камеры не работают». «Ну, как тебе сказать, не буду врать, выглядишь ты слегка разобранным. Запускай регенерацию». Я подошел к операционному столу, отчасти радуясь, что картинка с визора еще не восстановилась полностью. Заглянул в распаянный шлем Ориджа и поморщился. Вытащил несколько скайкрафтовых ремкомплектов и разложил их на дроиде. Один на спину, второй на все еще сломанную шею, а третий пристроил на край дыры в затылке. Только руку успел одернуть, как они уже начали растворяться, перерабатываясь в энергию регенерации. «Еще есть, я потом отдам», все еще дрожащим голосом, но уже не шепотом спросил Руперт. «Держи, я выгреб все, что успел собрать у Фобгеров по дороге и добавил еще из своих запасов, но потом уже только скотч, уж извиняй». «Хорошо, но скотч не поможет мне идти», грустно вздохнул Руперт. 2 дня до полного восстановления. Кстати, мы победили. Кстати, хороший вопрос, улыбнулся я и переключился на общий канал. Данди, прием, как у вас? Помощь нужна, арсенал зачистили, командный центр взяли, ответил крокодил. Взламываем базы, сечешь, тут склады, караваны, прочие нычки и маршруты движения. Нижние уровни за нами, подключился Лукас. Ведем бой в ангаре, но у нас уже численное преимущество. Склад Аргинума мы нашли, по сканерам воздух на подлете. Так что если у вас есть какие-то идеи по излучателям, то самое время их озвучить. Есть идеи, завопил Руперт. Сделайте пока навесы, ща я приду, подкорректирую. Глава 23. Чтобы Руперт смог оперативно прийти, мне пришлось быстро прошмонать соседние помещения и найти прицеп для спотопогрузчика, который я использовал в роли тачки. Загрузил туда раненого Ориджа, трижды пожалев, что все-таки не нашел скотч. Хоть как-то бы его замотать, чтобы ничего не отвалилось по дороге. Ответа на вопрос, как он до сих пор жив, у меня не было. Даже версий, потому что на свалках порой встречались дроиды с меньшим количеством повреждений. Я подкинул Руперту несколько кейсов, то, что под руку попадалось во время поиска тачки и какие-то инструменты 4-рукого мутанта, и мы покатили. До меня доносились отдаленные звуки боя с поверхности, мигала красная подсветка, но в остальном на нижних этажах было тихо. Навстречу постоянно попадались незнакомые оригиналы, расступались или отступали внутрь комнат, из которых только что высовывались. Каждый приветствовал, кто просто кивнет, кто ладонь или кулак выставит. Я отвечал, отбивал пятюню и благодарно кивал, когда дроиды помогали расчистить дорогу для тачки. Ощущение, словно я гладиатор в подвалах Колизея и иду на арену, а другие бойцы приветствуют меня. И ощущение только усилилось, когда мы добрались до пандуса и под стальные аплодисменты вышли мимо двух плотных рядов ориджи, загораживающих свет. В ангаре уже были только наши. Разношерстная компашка разноцветных дроидов, повстанцы-голодранцы, свергнувшие власти, дорвавшиеся до арсенала. Работа кипела. К воротам подтянули тяжелую технику, готовую к жесткому прорыву. Дальше стояли фуры, вокруг которых носились дроиды. Одна часть, под руководством Данди, грузила консервы всех освобожденных клонов, вторая, вместе с Лукасом, тут же забравшим у меня Руперта, мастерила щиты из аргинута и крепила их на крыше транспортников. «Как обстановка?» – спросил я крокодила, командующего проездом новой пустой фуры поближе к пандусу. «У нас, похоже, тактическая пауза, сечешь?» – усмехнулся Данди. «От базы мы всех отогнали, остатки фобгеров отступили в Арсити, ждут своих летунов, а мы пока с пользой проводим время. Фура свободная есть?» – спросил я, оглядывая парковку. «Я для тебя броневик подготовил?» Данди кивнул на бронированный фургон с двумя пулеметами на крыше. «Не, багажник маленький», я махнул рукой в сторону мордатого грузовика, отдаленно похожего на бортовой Урал Некст. «Правда, Некстом он был в мои молодые годы, сейчас скорее Олд, вот этот нужен». «Понимаю», хмыкнул Данди. «Трофеи с твоими пометками парни уже принесли, сейчас загрузим. Хочешь целиком кузов забить?» «Не, меня другой груз ждет». «То же дело, частично с облегчением, частично с затаенным интересом», сказал Данди. «Мы потом подобьем все, я скину твою долю. И парни еще за спасение Ориджи хотят спасибо сказать. Сечешь?» «Свое последнее сечешь», Данди проиллюстрировал поднятой рукой и потер пальцами. Я кивнул, но тему трофеев развивать не стал. Данди не тот человек, чтобы пытаться меня обмануть. Посмотрел на карту, где уже помимо моих меток, объявилось еще три маркера КРВТ. Потом глянул в наш системный чатик, оригиналов в строю было уже 45 штук. И даже защитник с каменной башкой, что ломал стены, уже заново переподключился. «Какой план? Может, Арсити захватим?» – обратился я к Данди. «Заманчиво», – протянул крокодил, – «но если нас там положат, то потеряем все. А у нас здесь 74 клона, трофей, сечешь? Сейчас нас 5 десятков, а вернуться мы сможем толпой в 200 рыл, когда все это переподключим и перераспределим. Но и фобгеров потом может быть больше», – не согласился я. «Как оказалось, их и так больше. Я тебе скину карту, которую мы взломали. У фобгеров здесь по всему сектору еще несколько крупных баз. И часа через 3, максимум 4 прибудет подкрепление», вздохнул Данди. «Да и парни устали. Я половину здесь лично не знаю. Это сейчас мы единой толпой тут всех смяли, а на штурм через поле да под излучателями. Хер его знает. А ведь еще не все закончилось. Значит, разбегаемся?» «Типа того», усмехнулся Данди. «Ща разок шуганем крылатых. Мы тут бабаху откопали достойную, правда, к ней снарядов всего 2. Но, может, фобгеры об этом не знают. Сечешь? Тогда удачи», я пожал Данди руку и пошел к своей фуре. «Еще взломать нужно, аккумуляторы проверить. Короче, освоиться. Маякните, как стартанем. Алекс, еще раз спасибо. Ты нас всех выручил», крикнул Данди, и его поддержали ориджи, которые оказались рядом. «Жду тебя в баре, отметим». Как шуганули корвет, я проспал. Как только забрался в кузов Урала, поручил искорке взлом и диагностику. А сам так что-то растянулся на сиденье, что даже через синхронизацию передалось плотное чувство уюта, напомнившее, что и мне было бы неплохо поспать. Проснулся от усиленного динамиками голоса Лукаса, кричавшего о пятиминутной готовности. Зевнул, потянулся и вздрогнул от голоса, раздавшегося с пассажирского сиденья. «О, проснулся. Я уже хотел было идти тебя будить, но меня Игби развернула», бодро, даже восторженно заявил Руперт. Все еще поломанный, с перекошенным лицевым щитком, отчего его Ридж напоминал половину Джокера. «Алекс, как думаешь, нам кузов тоже аргинумом заделать или кабины только хватит?» Я приткнулся к лобовому стеклу, разглядывая торчащие сверху ветки аргинума. Потом выглянул в окно, выискивая Данди среди ориджей, уже рассевшихся по машинам. Открыл дверь и высунулся, поднявшись на ступеньки. Перед воротами машины стояли в два ряда, вплотную подпирая друг друга. Самые первые даже не фуры, а какие-то тракторы с зубастыми ковшами. За ними джипы с турелями. Дальше ровных рядов уже не было, а был какой-то страх регулировщика, когда из восьми полос дорога превращается в две. Про восемь я, может, и преувеличил, но из каждой свободной щели на складе в общий поток намеревался вклиниться грузовик или джип. По прямой стояли в основном обманки-пустышки, которые шли на автопилоте и должны были увести за собой корветы. Данди на это рассчитывал. На них тоже разместили аргинум и битком загрузили трупами фобгеров, всяким ломом, но и инженерными кастомами, на тот случай, если они тоже прорвутся. Привлекать внимание к РВТ они должны были в первую очередь медленной скоростью и тяжелой посадкой, типа кучу ценного увозим. Тот умник, что взломал базу фобгеров, еще и умудрился заложить там какие-то обманки, имитирующие сигнал живых дроидов. Итого я насчитал 40 грузовиков, фургонов и транспортников поменьше. Даже багги нашлась, прикрытая тростниковой крышей из аргинума. Мой Урал был одним из самых крупных, но вроде не самый медленный. По крайней мере, пока он налегке. Я заглянул в кузов. Три трофейных риджа Фобгера были аккуратно сложены поближе к кабине и надежно привязаны ремнями. Я уселся обратно и покосился на Руперта. Перестарались парни, лишнего риджа мне подгрузив. Уверен, что со мной поедешь. У меня еще дела в секторе, спросил я и зачем-то помахал рукой перед визором Руперта. Ха, конечно, я же теперь всегда с тобой. Уже с Робертом обсудил, чтобы меня в Челап приняли, довольно пробубнил Руперт и, видимо, попытался хлопнуть в ладоши, но промахнулся и стукнул себя по плечам. Куда ты, туда и я, всегда и везде, прям везде, ну, кроме чьего сектора, вздохнул Руперт. Я же там в черном списке. Ну тогда ладно, я улыбнулся. При всех своих странностях Руперт был надежен и довольно опытен. А если с Бобом что-то там обсуждает, то с ним в Варм-Сити пусть и остается, пока я на китайские земли вернусь. Блин, поскорее бы. Там же Кира ждет. Я включил Урал и по старой привычке чуть газку не поддал. Хотелось рык услышать, поддерживающий мое нетерпение. Но вместо этого под капотом лишь что-то щелкнуло, а на приборной панели загорелась предупреждающая надпись, что не надо так делать. Смахнул ее, проверил датчики. Заряд полный, износ системы ниже среднего, пробег приличный по меркам моей прошлой жизни, но здесь, считай, агрегат почти новый, еще и заряженный дополнительными опциями. Собственный силовой щит у кабины и полноценный умный автопилот с самостоятельным выбором маршрута в случае неожиданных преград. Погнали! Снова заорал Лукас. Открываем ворота. Я запоздало посмотрел на карту. Одного КРВТ уже не было, но три оставшихся, включая фобгеров с моей меткой, оттянулись ближе к центру Арсити и висели практически над забором. Стоило нам прийти в движение, как и они встрепенулись. Капец, они нас боятся. Хоть в одиночку город бери. Ну то есть вместе со своим раненым Санчо Панса. Эх, но и Данди прав. Это чудо, что у нас до сих пор все получается. Тьфу, тьфу, я даже по ветке аргинума постучал, торчащей из-под Руперта. Видать, пилотка-то пока не налезает. Короче, погнали. Портал сам себя на 37-ю не перевезет. Напряженная минутка тишины, пока ворота неспешно ползли вверх. Правая шла довольно бодро, а левая застряла, поднявшись только на 1.5 метра. Я прямо физически ощущал, как вокруг меня скрипят стальные пальцы ориджи, сдавливая рули или трофейное оружие. Ломай ее, рявкнул Лукас, и левый трактор, приподняв ковш, дал по газам. Вот там уже громко все зарычало и заскрипело. Стальная створка смялась, а потом и порвалась, оставив куски на зубьях. Подключился правый бульдозер, и две машины выскочили из ангара одновременно. Система подкинула входящее сообщение с приглашением включить трансляцию. Бодиком с визоров водителей. Учитывая, что из нашей пробки я только минут через 5 выехать смогу, решил не отказывать себе в удовольствии. Включил и аж моргнул от резкой картинки с громким звуком. Ковш таранил подбитый, выгоревший джип, брошенный на дороге, а потом и следующий. Что-то кликнул Лукас, уже не в общем канале, а там на передке, и два трактора съехались вплотную, сомкнулись ковшами и даже как-то умудрились сформировать из них клин. И тут же в них прилетел красный луч с неба. Сам поток излучения от корвета я не видел, но картинку заволокло красной пеленой, будто машины въехали в туман. Камера дернулась, а Ридж, похоже, осматривался. На себя, на коллегу, в котором я узнал Лукаса. Отличный, кстати, мужик, надо бы его в Челап заманить, но Данди ведь не отдаст. Оба Риджа крутили шлемами, словно не верили, что с ними все в порядке. Оператор задрал голову, и стало видно, что в самой кабине красного света практически нет. Отдельные ниточки льются внутрь, но совсем микроскопические. Может, в стыках Аргинума или через сам Аргинум, структура там неоднородная. Лукас повернул к себе водителя, переводя трансляцию на себя, и поднял большой палец, а потом пустил по визору улыбающийся смайлик. «Руперт, работает твоя хрень», – завопил Лукас, но потом осекся и продолжил уже спокойней. «Ну то есть научное изобретение». На этих словах машины синхронно рванули вперед, расчищая дорогу, а за ними выскочили джипы, потом следующие и так далее. Послышались звуки выстрелов, на экране мелькнуло несколько багги-фоггеров, но в бой они не пошли, отстрелялись издалека, получили в ответ и скрылись среди построек. Минут через пять, наконец, тронулись и мы. Под колеса чуть не попал Данди, как оказалось, заменявший регулировщика. Я приложил к визору два пальца и махнул ему, а он в ответ растопырил мизинцем большой палец, изобразив нечто среднее между. «Я с тобой свяжусь и выпьем по кружечке». Я начал набирать скорость, практически подпирая впереди идущего. На выезде за воротами пришлось притормозить. Впереди образовался какой-то затор, чем я тут же воспользовался и активировал снайперку. Высунулся и навелся на силуэт КРВТ, зависшего над городской застройкой. Пробить не пробью, но хоть попугаю. Отстрелял магазин, точно попал, может, даже поцарапал. Ничего не пробил, но корвету все это не понравилось. Птичка взмыла повыше и отлетела, скрывшись от меня за верхушкой какой-то башенки. Сзади просигналили, а потом и мягко ткнулись в бампер. «Это кто там такой нетерпеливый?» – зашумел Руперт, попытавшись высунуться в окно, но опять промазал и только ткнулся лбом о стойку. «Черт, больно!» «Алекс, я не вижу, кто там подпирает. Выйди и вломи ему!» В тесноте, да не в обиде, отмахнулся я, мигнув аварийкой, и начал разгоняться. Как только мы выехали с территории базы, и перед тракторами открылось свободное пространство, весь наш караван бросился в рассыпную. Особо не сговаривались, но сначала караван распался на три маленьких, а потом эти три еще на шесть или даже семь. Я сначала хотел выбрать десятую дорогу, мы единственные, кто хотел вглубь сектора, а не к границам соседних. Но что-то мне подсказывало, что одинокая машина привлечет сейчас больше внимания у фоггеров. Поэтому свернул за ополченцами из отряда Данди. К перекрестку я подъехал как раз в тот момент, когда Лукас пересаживался из трактора в джип, на котором уже успели намалевать флаг Австралии.